Начало второго путешествия апостола Павла. Павел и Варнава жили в Антиохии, уча и благовествуя. Через некоторое время Павел сказал Варнаве: «Пойдем опять посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне, как они живут». Варнава хотел взять с собою своего ученика Иоанна Марка, но Павел сказал: «Нет, его я не возьму с собой». Во время прошлого нашего путешествия он не выдержал трудностей и не пошел с нами на дело, на которое мы были посланы. Едва мы с Кипра приплыли в Памфилию, он нас оставил и возвратился в Иерусалим, а мне нужны спутники надежные. А Варнава не хотел оставлять Марка. Прав был и строгий Павел, и любящий Варнава. И вот им пришлось разделиться. Варнава, взяв Марка, отплыл на Кипр, а Павел, взяв в спутники себе силу, отправился пешком по побережью моря. Проходя Сирию и Киликию, они утверждали тамошние церкви в вере. Так дошли они до Дервии и Листры. В Листре был молодой христианин по имени Тимофей, которого Павел решил взять с собою. Проходя по городам, они предавали верным определение Иерусалимского собора. И церкви утверждались верою, и ежедневно увеличивались числом. Так прошли они через Фригию. Дух Святой руководил ими и направлял их путь. Так они пришли в Троаду, город на берегу Эгейского моря. Троада расположена на территории современной Турции, совсем недалеко от того места, где стояла древняя Троя. И было ночью видение Павлу. Предстал некий муж, македонянин, прося его: «Приди в Македонию и помоги нам». Македония — область в Северной Греции, главным городом которой была Фессалоника. Другие македонские города — Филиппы и Верия. Здесь Лука внезапно меняет характер повествования, начинает говорить от первого лица «мы», то есть включает себя в спутники и сотрудники апостола Павла. Вероятно, он присоединился к апостолу Павлу именно в Троаде. «Тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там». Итак, отправившись из Троады, мы прибыли на остров Самофракию, а оттуда устремились в Филиппы. Это первый город в той части Македонии, колония. В этом городе мы пробыли несколько дней.